сражайся, выполняй свой долг и не думай о потерях о приобретениях. Не думай ни о победе и ни о поражении. Только в таком умонастроении ты не навлечешь на себя последствия хороших и неблагоприятных поступков, ибо будешь действовать в умонастроении настоящего йога. Почему мы так привязаны к этим всем положениям? Почему мы так не удовлетворены? Мало было людей, какая плохая организация. Кто организовывал это? Кто конкретно организовывал? Вы думаете, что Радха-ятра, на которую выходило 10 тысяч человек, ее организовывал лично Прабхупада? Прабхупада лишь объяснял преданным, как ее организовать нужно, что надо пойти туда, а они уже вылаживались полностью. Но за этим, за тем, что они устраивали, организовывали такие Радха-ятры, стояла великая аскеза, великие киртаны, жертвоприношения и строгое неукоснительное следование наставлениям Шри Прабхупады. И поскольку Кришна был удовлетворен их бытовой деятельностью, он пытался их еще таким образом вдохновлять. Он наделял их полномочиями, что они могли выступать и вдохновлять. Он посылал им людей, поскольку он считал, что именно эти преданные настолько квалифицированы, что и они могут даже такую огромную массу людей вдохновлять, чтобы те совершали преданное служение. Если Кришна не посылает нам людей, мы должны искать причины не в людях. Мы не должны выступать как секта. Это мы, а это они. Это основной признак секты. Вот это мы преданные, а там это вот все люди, это другие люди. У них это другая особь, другой биологический процесс у них происходит. Они мудхи, млечхи там, кстати, все, чандалы. Собакоеды. Нет. Мы все те же самые люди. Просто мы получили милость, а они ждут. И поскольку мы недостаточно следуем правильно процессу и не квалифицированы, поскольку всегда думаем, что какой-то дяденька должен за нас сделать. Ах, что такое, боже мой, пригласили целого Лакшми Нараяну, а он там ни черта не смог привлечь тысячи людей. Ах, боже мой, пригласили Прабхавишну Махараджа, и людей было не так много, но зато мы в экстазе, потому что Махарадж был. Все это происходит лишь на платформе ума, то есть на платформе ума. Мы удовлетворены или мы не удовлетворены? Но для чего мы занимаемся этой деятельностью? Кого мы удовлетворяем в этой деятельности? Мы часто забываем, что вся деятельность направлена на удовлетворение Господа Кришны. Вся деятельность. Так же, как Арджуна здесь забывает, в чем долг его как преданного. Он не должен думать, что там мои братья, родственники. Он должен думать только о том, чтобы был удовлетворен Господь. Пусть будут не удовлетворены те сотни миллионов людей, которые стояли на той стороне и говорили Арджуне, смотри, мы будем тобой недовольны. Арджуну сейчас интересует именно эта проблема. Как отреагируют другие? Арджуна беспокоится, что подумают, что скажут. Но однако ж Кришна говорит, ты не должен об этом беспокоиться. Потому что долг каждого живого существа действовать просто под моим руководством. Это и есть преданное служение. И как только ты будешь действовать просто для удовлетворения меня, а не себя и других, если ты будешь выступать в такой роли, то ты никогда не лишишься проигрыша, ты всегда победишь. Ты ничего не теряешь, ничего абсолютно, потому что ты действуешь для удовлетворения меня. А я являюсь верховной личностью Бога. И если я удовлетворен, то автоматически удовлетворены все. Иногда мы думаем, что если мы удовлетворены, удовлетворен Кришна. Мы так думаем? Да, все мы так думаем. А если мы не удовлетворены, значит Кришна тоже недоволен. Представим себе такую картину. Многих удовлетворяет заниматься сексом. Значит что, Кришна тоже удовлетворен? Что преданные занимаются сексом? А преданных он может это удовлетворять. Слабых преданных. Мы можем думать, о, я там солгал, я удовлетворен. И мы будем думать, если мы удовлетворены, значит удовлетворен Кришна. Мало ли чему мы будем удовлетворены. В священных писаниях говорится, когда удовлетворен чистый преданный, тогда удовлетворен Кришна. Поэтому не надо наше удовлетворение путать с удовлетворением чистого преданного. Мы удовлетворены всегда от грязной деятельности. Мы всегда удовлетворены. Если нас не разбудили в 3 часа, а дали нам поспать до 7, мы довольны. Но как вы думаете, Кришна доволен, что кто-то проспал в брахманную группу? Но мы-то довольны, мы-то выспались. Точно так же Арджуна был бы доволен тем, что пойти под дерево, сесть и замедитировать. И Кришна спрашивает, и на кого ты собираешься медитировать? Он говорит, ну как на кого, на абсолютную истину. И Кришна смеется. Он видит, что Арджуна не понимает, что перед ним стоит абсолютная истина, таким, какая она и есть на самом деле, в своей изначальной форме. Кришна говорит Арджуне, сейчас ты видишь меня таким, каким я пребываю в своей изначальной обители. Вот таким, каков я есть, ты меня видишь. И ты самый удачливый из всех, потому что видеть меня так никто не может. И Арджуна говорит, я пойду под дерево и буду медитировать на абсолютную истину. Он еще полностью, целиком не осознает положение Господа. Он выполняет такую роль. Почему? Потому что мы можем попадать именно в такие состояния. Не понимать, что происходит. Мы можем думать, что мы действуем на телесном или на духовном уровне. Но на самом деле можем действовать просто на телесном уровне. И ничего духовного там быть не может. Здесь Бхагавад-гите в одном комментарии Прабхупада пишет. Так много бхак, он называет не так много людей, или так много друзей Кришны. Он говорит, так много бхак. То есть бхакты это те, кто принимают преданное служение и действуют в преданном служении, то есть принимая все обязанности. И Шрила Прабхупада пишет, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Они так думают. Однако ж, они не принимают в сердце Кришну как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданного служения, они не вернутся назад к Богу, ибо вся их деятельность бессмысленна. Это непростой комментарий и непростое предупреждение. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и служат ему. Мы можем думать, что мы таким образом действуем, но думать это еще не значит служить. Если осел думает, что он олень, он от этого оленем не становится. Я думаю, это понятно каждому. Мало ли что мы думаем. Только деятельность, правильная деятельность, может нас привести к правильному результату. Поэтому весь процесс связан с тем, что мы не удовлетворяем здесь себя. Мы должны научиться удовлетворять Кришну. Кришна, он не только на Голоке Вриндавана, далеко-далеко. Он находится в сердце каждого живого существа. Он сейчас лично присутствует в нашем сердце. Поэтому если мы действуем для его удовлетворения, он первый это узнает. И если мы чем-то довольны или чем-то недовольны. Сегодня каждый сказал, ой, я недоволен. Но никто не подумал, а был ли доволен Кришна нашей решимостью? Что мы, невзирая на то, что людей не было, никто не привлекался, мы испытывали здесь комфорт, но ради удовлетворения Кришны мы готовы были дать эту битву майе, дать эту битву невежеству этих людей, разорвать их демонов, которые в сердцах их поселились. Они скептически смотрели, а мы продолжали это делать. И это был наш, это была наша Курукшетра. Почему? Такими глазами никто не взглянул на эту деятельность. Каждый воспринял ее на чувственном уровне. Я доволен или я недоволен? Половина бхакт стояли под деревцами и делали вид, что они не с нами. Я видел. Они думают, что они бхакты и что они преданно служат. Говорится, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И в другой шлоке Кришна говорит, многоветвист разум того, кто нерешителен. Ум! Над умом разум. Ладно, многоветвистый ум, это еще не бхакта. Но разум. Когда начинается многоветвистость разума, то есть человек разумный, но он тут же начинает высказывать разные разумные концепции. И все говорят, ну да, вообще-то с умом у него все в порядке. Это разумно на самом деле так себя вести. Но эта многовидность разума, опять же, от нерешительности. Человек не может решиться предаться Кришне. Он стоит в стороне, он созерцает со стороны. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, насколько преданный предается, насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. Поэтому никогда не надо думать, что кто-то здесь на халяву что-то получит. Это бессмысленно. Никто здесь не выступит в роли крипа-ситхи. Я ничего не делаю, и на меня прольется ведро нектара. Не думайте. Крипа-ситхи — это необычная личность. Крипа-ситхи полностью все свои усилия сконцентрируют на деятельности для удовлетворения Кришны, но лишь не могут следовать регулирующим принципам и садхана. Но всю свою деятельность они полностью отдают Кришне. За это Кришна проливает на них крипу, милость. Вроде бы они не следуют, но всю свою деятельность они посвящают Кришне, даже не следуя определенным принципам. За это он может пролить на них крипу. И все. Ну-ка поднимите руку, кто здесь полностью всю свою деятельность посвятил Кришне, без остатка, и просто у него с принципами проблемы. Иногда бывает наоборот. С принципами все нормально, а вот с деятельностью не могу посвятить никак. Поэтому, а иногда и то, и другое невозможно сделать. Поэтому каждый из нас должен очень хорошо осознавать положение преданного служения. Откуда все эти распри, раздоры, трения между собой, полное бесконтроле, полностью мы не принимаем друг друга как авторитетов, только из-за того, что мы считаем себя возвышенными личностями. Мы всегда меряем всех своим материальным оком. Есть такой Витрасура. Витрасура, он просто лишь улыбнулся над Шивой, когда он сидел с Парвати, и за это получил тело демона и стал демоном. И выступил в битве с Индрой. И было такое благословение. Если ты погибнешь в бою с Индрой, то ты сразу отправишься на Вайкунту. И когда он выступил в борьбе с Индрой, Индра олицетворял аристократическое происхождение и очень здравый смысл. Разумный был очень. Он очень разумный. Он выступил с этим здравой разумностью, и царь полубогов, все благословления. Вритрасура же выступил в роли демона. Кто же был такой Вритрасура? Читракет. Он выступил в этой роли. В прошлой жизни он был Читракет, он был чистым преданным и совершил ошибку. Он улыбнулся в присутствии возвышенных личностей, и одна возвышенная личность подумала, что он над ней потешается. И таковы были последствия такого, так сказать, оскорбления, которым не было оскорбления. Но та личность Парвати, она приняла это как за оскорбление. И она прокляла его. Таким образом, Вритрасура, сражаясь с Индрой, чувствовал, что он в тысячу раз превосходит Индру в силе, в могуществе, в уме и во всем. Но поскольку он даже в теле демона медитировал на преданное служение, он понимал, что сейчас он выступает в роли преданного служения. И целью его является удовлетворить Кришну. Каким образом? Он должен проиграть. Он должен дать себя убить. Так проявилось сознание Кришны в поражении. И когда Индра не имел сил уже, он полностью отказался уже сражаться, и он не мог поднять свою палец, то Вритрасура, демон, начал его вдохновлять и стал говорить ему, почему же ты опустил свое оружие, о великий, о царь полубогов? Ты имеешь личные благословления Верховной Личности Бога Вишну. Как же ты можешь опустить палец передо мной, демоном? Это не прельщает тебе. Поднимишь свою палец, Индра начал поднимать, и нанеси мне сокрушительный удар. Индра ударил его. Таким образом он достиг духовного мира. Он достиг сознания Кришны. Он уже находился в сознании Кришны. Это и есть духовная платформа. Но мы так, можем ли мы так, ради духовного совершенства, проиграть в материале? Нет. Ни за что. Ни за что. Мы все время гордимся своими дипломами, многоученостью. Мы все время путаем преданное служение с материальной кармической деятельностью. Все время. Все демоны в источнике вечного наслаждения – олицетворение определенных пороков. Определенных пороков. Там есть демон, который олицетворяет многоученость и высокое образование. Это демон. И он начинает соперничать с Кришной. Он начинает отказываться действовать в рамках предписаний, которые говорит Кришна. И Кришна его убивает. Этот демон олицетворяет, что невозможно приблизиться к Кришне и получить его милость, если мы гордимся своей материальной многоученностью, своей образованностью, гордимся. Не только, что мы ее применяем, это правильный подход, когда мы ее применяем в преданном служении, а не гордимся ей и пытаемся вытеснить преданное служение и сказать, поставить свою многоученность в этот ранг. Шри Прабхупада говорит, все это образование, все полностью, оно не имеет никакой цены абсолютно. Оно даже не имеет, копейка даже не стоит. Все наши дипломы вместе собраны, оно не имеет никакой цены. Абсолютно. Это лишь подтверждает, что мы квалифицированные корми. Корми с высшим образованием. То есть, как сказать, дурак со знаком качества. Не просто дурак, а дурак со знаком качества. Потому что, когда мы все приходим в преданное служение со своей образованностью, со своей начитанностью, мы всегда начинаем путать. Мы читаем Бхагавад-гиту и говорим, о, я это уже читал у Гегеля. О, это я уже читал у Платона. Это оскорбление. Сравнивать священные писания, слова Кришны с какими-то... Кто они такие? Чтобы мы даже сравнивали. И мы сразу выступаем в роли, извиняюсь за выражение, шариковых. Качаем валенком перед чьим-то носом и говорим, а я с обоими не согласен. И с Кришной, и с Арджуной, и с Прабхупадой вдобавок. Потому что я читал у другого Шарикова, точно это же самое написано. Мы выступаем в роли всегда глупцов. Это самые авторитетные знания. Самые авторитетные знания. Получая их, мы становимся самыми образованными людьми. Это есть высшее образование. Ни один ученый, ни один академик не знает и не может обсуждать того, что при помощи практики преданного служения сейчас мы здесь обсуждаем. Если бы вы сейчас увидели здесь какого-то академика, героя социалистического труда 8 раз, 3-жды лауреатного, 4-жды фестивального, международного, всемирно известного, он бы ничего не понял, о чем здесь речь, он бы стал противоречить и говорить, нет, наука этого отрицает, это неправда. Так имеет ли смысл его образованность в постижении абсолютной истины? Это только развило его амбициозность, ложное эго. Теперь он на все смотрит скептически. Поэтому здесь в этом стихе Арджуна тоже говорит Кришне, что может принести мне эта битва? Что я приобрету? Да, мы готовы участвовать в этом процессе, но что мы получим за это? Что я получу здесь? Лакшми нету, того нету. Что я получу? Мы все хотим славы, почести, богатства, красивую жену, последователей. Мы забываем о Шикшаштике. Махапрабху определил умы настроение преданного. Но мы забываем об этом. Мы все время говорим, а что мы получим с этого? Да, мы можем бросить свои семьи, но что мы с этого получим? Да, я могу бросить работу, а что я за это буду иметь? О чем мы спрашиваем? Мне всегда хочется спрашивать, а ты о чем? Он говорит, а ты о чем? Я о Кришне, и я о Кришне. Но ты, видимо, о Кришне в форме Лакшми, а я о Кришне в форме Бхагавана. Каждый спрашивает о ком-то, о другом аспекте Кришны. Я хочу быть всепривлекающим. Тоже о Кришне. Я хочу быть богатым. Это тоже о Кришне. Я хочу быть знаменитым. Это тоже о Кришне. Кто же самый знаменитый? Как не Бог. Мы все время проявляем аспект зависти. Мы постоянно завидуем. Мы постоянно завидуем и постоянно стремимся получить объекты своей зависти. Что я получу? Как я буду наслаждаться, если я это сделаю? Сегодня мы это сделали. Всем показалось, что столько было отдано сил, и все думают, и что я за это получил? Одни лишь разочарования в уме. Так стоит ли это того? И я вам скажу, стоит. Даже если мы это будем делать в умонастроении коровы, просто мы будем это делать, процесс трансцендента. Не важно, кто его делает, важно, что его делает. И он становится трансцендентным. Говорится, с кончика чьего языка слетает святое имя, та личность уже становится достойной. Человеку, который читает святое имя, то есть повторяет святое имя, Хари Кришна Махамантру, нужно оказывать почтение в уме. Что значит оказывать почтение в уме? Откуда столько разброда и шатаний, столько неорганизованности и столько всяких проблем, трений между собой, биений? Потому что у всех материальные привязанности. Никто не выказывает почтение друг другу даже в уме. Потому что никто не понимает положение живого существа, которое начало повторять святое имя. Мы говорим, ой, у меня такие недостатки, такие. Если мы будем все время смотреть через призму своих достоинств на чужие недостатки, мы никогда не сможем реализовать аспект даса, анудаса. Мы никогда не сможем выступить в роли слуг, мы всегда будем Кришнами. В отношениях с любой личностью мы всегда будем выступать господином. Раз ты господин, ты не сможешь продвинуться. Все, это бессмысленно. Ты должен смотреть через призму своих недостатков на достоинство других. Тогда это будет делать тебя смиренным. Тогда ты сможешь видеть лучшие качества преданных и видеть, что ты хуже их. И это состояние будет давать тебе возможность относиться к ним уважительнее, поскольку они совершеннее, чем ты. И такое умонастроение и есть продвижение Гопи Бхарата Падакамала Я Даса Даса Анудаса. Мы не можем выразить друг другу почтение в уме. Инициированному преданному надо выражать почтение, плюс прибавляется к этому, со сложенными руками в поклоне. Вы что, думаете, это все описано для кого-то там, для других? Вы-то сюда пришли, у вас своя практика, вы это отбросили, то отбросили, это не надо, тут свои... Вы что, ачарьи? Вами говорит Кришна? Мы не делаем здесь то, что удовлетворит нас. Мы стараемся себя поднять до выполнения того, что хочет Шри Прабхупада, что хочет Ачарья, который установил от имени Кришны. Кришна через него устанавливает все стандарты. 16 кругов джапы, все это остальное. Мы не можем спустить Писание до своего уровня. Мы должны сами поднять себя до уровня Писания. И когда мы не начинаем делать элементарных вещей, что говорить о более серьезных вещах? Мы не научились даже почитать друг друга, уважительно относиться друг к другу. Какая же сила славы, какая же ягья может быть завершена, когда все в умонастроении дакши находятся? Которые просто не понимают положение какой-то личности, которая представляет здесь верховную личность Бога и его чистого преданного. Как же мы можем действовать, если мы думаем, а у него уши оттопырены, у него образования нет или еще что-то? Дакша думает точно так же. Но он не думает о том, что эта личность уполномочена. Он не понимает, он на все смотрит с позиции кармаканды, материальных качеств. И естественно, в материальных качествах он выглядит более возвышенно, чем Шива. Он чисто одет, у него прекрасное тело, он сияет, у него преобладает разумом большим. Все, все на показ. Он с виду обладает лучшей потенцией, чем Господь Шива. Шива сидит грязный, измазанный, весь в этих каких-то нечистотах, от пепла, от крематориев. У него гирлянда вместо... У того из цветов пышных вся сияет, а у него из черепов. И он все время сидит с закатанными глазами. Он говорит, что такое? Ты кто такой? Какой он авторитет? И вот так беспокоит Шива. Как же он может здесь представлять верховную личность Бога? Вы посмотрите на него, говорит Дакша. Вы только посмотрите на него и сразу поймете, кто это такой. Шива на санскрите означает благоприятный. И Дакша говорит, какой же он благоприятный, он самый неблагоприятный. И он берет воду и полоскает рот, поскольку он говорит, что произнесение слова Шива это оскверняет даже. В таком умонастроении находится Дакша. Поэтому олицетворение его умонастроения приходит к нему в форме кого? Демона Вирабхадры, который просто ему отрубает голову. Кришна никогда не любит, когда мы выступаем в роли таких вот религиозных деятелей. То есть все полубоги собрались для удовлетворения Господа Вишну точно так же. Там были все великие мудрецы, брахманы, и никто не остановил оскорбление Дакши. И говорится, что если преданный молчит, когда поносят кого-то, вайшнава, или духовного учителя, или преданного, если он молчит, значит он теряет плоды своей религиозности. Он теряет плоды своей религиозности. Мы не можем молчать, когда поносят вайшнава, но мы можем быть полностью смиренны, когда поносят лично нас. И мы обязаны быть смиренны, когда что-то говорят в наш адрес. Вайшнав никогда не должен проявлять свой гнев или что-то там, когда говорят по отношению к нему. Но он ни в коем случае не должен допускать оскорблений по отношению к другому преданному. Таким образом, на этом жертвоприношении все сидели и молчали. Кто-то даже посмеялся, улыбнулся, так ему и надо, этому Шиве. Поскольку все находились в плохом настроении, в неправильном, они не почитали, они не понимали положение преданного служения. Хотя были великими брахманами, мудрецами. Вы понимаете, мы тоже так же можем быть очень образованными, но не понимать положение преданного. Что если преданный поставлен в такое положение, в Шримад Бхагаватам есть шлока, который говорится, Нарада Муни говорит, что если человек наделяется какими-то полномочиями духовной жизни и какой-то властью, то это говорит о глубине его преданности. Поэтому мой отец Брахма, самый величайший преданный этой вселенной, поскольку Кришна наделил его полнотой и управлением этой вселенной. Эта шлока как раз подчеркивает, что если кого-то ставят в такое положение, говорят не о его образованности материальной, не о его мускулах, не о его умном лице или еще каких-то качествах, что он прочитал Гегеля и Фейербаха, что у него 8 дипломов или еще что-то, говорят о глубине его веры в Бога. И пока мы не научимся разбираться в этом, мы не сможем осознать. Мы всегда будем смотреть через призму материальных качеств на преданных. И в нектаре наставлений говорится, Рупа Госвами говорит, я запрещаю оценивать чистого преданного с позиции его телесных недостатков, уродства, его болезней, ибо тело чистого преданного всегда трансцендентно и чисто. Так же, как воды Ганги, которые могут показаться, что они несут эту пену и грязь, и пузырьки грязи. Но на самом деле тот, кто имеет правильное видение, совершает омовение в Ганге, независимо от состояния воды, ибо понимает его положение. Понимаете? Я хочу, чтобы вы задумывались об этом. Все лекции, которые мы даем на чувственном уровне, которые вас приводят в экстаз, это не те лекции. Лекции, когда мы задумаемся, которые нас могут продвинуть в направлении к очищению, в направлении к Кришне, в направлении духовной жизни. Всегда затрагивается наше ложное эго. Поэтому лекции, которые не затронули наше ложное эго, а удовлетворили наш ум, это джая, экстаз. Какой классный проповедник. Мы все готовы платить миллионы, лишь бы он нас тут удовлетворял. Мы ни в коем случае не пустим того, кто затрагивает наше ложное эго. Тот, кто нас двигает к Кришне, он наш враг. Потому что он говорит о наших упущениях. Но здесь же никто больше не будет говорить об этом. Все же довольны этим, все просто будут разъезжаться, уходить. Но никто не задумается о том, как я лично совершаю, правильно ли я совершаю преданное служение. Растет ли моя вера в преданное служение? И Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто не имеет веры в это преданное служение, не вкушает плодов бхакти. Оно может быть казаться несовершенным, Так же, как вот сегодняшняя Радха-ятра, как Ганга. Ой, какая несовершенная Радха-ятра. Столько было недостатков. Так же, как мы можем оценивать какого-то преданного с позиции его кармы, там, тела, там, его каких-то привычек, что он в носу ковыряется. Но мы можем не увидеть, насколько он предан Богу, насколько вера его глубока, даже ковыряясь в носу. И мы при всей своей образованности и материальных качеств и достояниях полностью не верим ни в Бога, ни в преданное служение. И вера наша настолько шатка и хлипка, что любого плевка достаточно, чтобы мы сошли. Мы стесняемся даже рядом с Кришной находиться. Это разве вера? И того человека, который не стесняется, а служит, даже не имея таких материальных качеств, мы можем говорить, а кого он там, чего, вот я, кого мое видение. Но при всем при этом, вы все равно продолжаете эту деятельность. И мне бы хотелось, чтобы вы просто ее продолжали и задумались о том, о чем мы сегодня с вами говорим. Каждый должен задумываться о своей вере, о потенции преданности и что же такое вера. Мы не говорим о знании, не говорим о каких-то качествах. Где твой диплом? Говорит Христос Петру, который тонет в воде. Что ж ты не можешь по воде ходить? Где твой диплом красный? Где твой Гегель и Фейербах? Где твои родственники, которых ты забыл? Где твои дети? Что-то ничего он этого не упоминал. Где твой дар там какой-нибудь? Талант? И где? И где твоя игра на бринданге? Ничего этого не будет. Он говорит, где вера твоя? Что все, что ты тонешь, и все, что у тебя не получается, связано лишь с твоей недостаточной верой. Приобрети веру, укрепись. Поэтому Кришна говорит, встань же, от Хананджая, поднимись и сражайся. Встань и сражайся, независимо ни от чего, плохо у тебя там в уме или хорошо, стесняешься ли ты убивать своих родственников или не стесняешься. Ты должен понять, что если я этого требую, ты должен это выполнять. И в этом высшее совершенство каждого живого существа, ибо это и называется духовная деятельность. Духовная деятельность. Поэтому Кришна выступает в роли духовного учителя перед Арджуной. И Арджуна говорит ему, Арджуна говорит как мы. Он выступает в нашей роли, Арджуна не таков. Арджуна Парамахамса. Но поскольку Кришна хочет, чтобы Арджуна выступил именно в такой роли, Арджуна выступает. Он выступает в этой роли для удовлетворения Господа. А Господь хочет просветить нас. Поэтому Арджуна тоже так же говорит. Что может принести мне эта битва? Так же, как мы можем сказать. Нас предлагают участвовать в битве. Какая же битва? Ну-ка скажите мне. К чему же призвал нас Шрила Рупада? Смайли. И мы думаем, что же может принести нам эта битва? Кто бы все забрать мог? Деньги, семью, то, все. Еще 50 лет саньяс. Зачем это нужно? Как страшно быть преданным. И мы спускаемся на платформу отказа от битвы. Нам легче медитировать дома. Повесить портрет Кришны и медитировать на доллар. Я хочу, чтобы вы внимательно понимали, о чем я хочу сказать вам. Все это сразу не придет. Но я хочу, чтобы вы знали об этом и задумались. Другой частью головного мозга стали думать. Не той, которой удобно, а которой необходимо мыслить в преданном служении. Иначе мы не сможем достигнуть результатов. Мы не сможем вкусить плоды преданного служения, вернуться назад к Богу. Ибо вся деятельность будет бессмысленна. Мы лишь можем надеяться на 10 тысяч лет варна-ашрама дхармы. 10 тысяч лет. Но Прабхупада нас призывает, говорит, каждый должен находиться в настроении Махараджа Парикшита 7 дней до ухода. 7 дней до смерти. Если каждый научится быть в таком настроении, он станет в этой жизни чистым преданным и вкусит плоды преданного служения. Ибо будет всегда решителен. Шрила Рупа Госвами говорит о двух необходимых качествах, которые нужно развивать. Горячую веру в Кришну, в преданное служение. Горячую веру, не просто веру, а горячую веру. И строго следовать обетам, данным духовному учителю. Это два основных качества, это основа, это база. И если человек действует таким образом, все остальное придет к нему автоматически. В первую очередь, это горячая вера, ее нужно развить. У каждого из нас маленькая вера, но как мы можем ее развить, если мы постоянно стоим за деревьями? Все время в кустиках отсиживаемся. В битве. Как можно научиться плавать, не входя в воду, а все по берегу руками ходить и махать? Так, вижу, как кто-то ногами делает, ну-ка лечь на землю и ногами так поделать. И потом думать, ой, я уже умею практически, теоретически. На земле, по крайней мере, я плаваю здорово. Это что? Практика? Это не практика. Нужно хлебать воду, может быть, даже несколько раз потонуть, чтобы почувствовать среду, куда мы попали. Поэтому мы, попадая в преданное служение, так неудовлетворены, мы тонем даже здесь. Ум такой цвет неудовлетворен, нахлебаемся здесь чего-нибудь. Аппарат. Ну что ж, без этого все равно невозможно войти. Мы должны лишь просто правильно войти в преданное служение. Для того, чтобы войти правильно, мы должны действовать правильным образом. Мы должны внимательно изучать книги Шри Прабхупады. Мы должны посещать классы, поскольку у нас нету вкуса к чтению книг Шри Прабхупады. Сами мы их не будем читать. Так только пролистает или чутко так. Но на классах мы можем разбирать их. Выказывать почтение в уме тому, кто повторяет джапу. Независимо от всех остальных его качеств, мы уже должны выражать ему почтение. Говорить, эта личность достойна. Он все-таки начал повторять святое имя. И я должен к нему относиться с почтением. И мы выказываем, мы не будем ему кланяться, но да, это классная личность. Он уже стоит на правильном пути. Преданному, который получил инициацию, мы выказываем почтение. Плюс ум, ум остается. Плюс сложенные руки и поклон. Ум ни в коем случае не отключается. Как мы тут делаем? Здрасте. Это лицемерие, оно лишь затрудняет процесс преданного служения, потому что оскверняет. Мы должны на самом деле в уме это делать, плюс телом выражать, то есть задействовать органы чувств и поклон. Это делает нас слугами, дасу, кланяться. Человеку, который получил брахманскую инициацию, второе рождение, мы должны ему служить в соответствии с предписаниями и обязанностями. Об этом говорит Шрила Рупа Госвами. Рупа Госвами, кто это? Ну-ка скажите. А? Он авторитет для вас? Для меня, да. Поднимите руку, для кого Рупа Госвами не является авторитетом. Ну, может быть, кто-то не знает его. Для кого не является авторитетом Шрила Прабхупада? Но Прабхупада нас просит это делать, и это лишь первые шаги в преданном служении, в сознании Кришны. Это работа с сознанием. Поэтому нужно задействовать ум, выражать почтение в уме, научиться сначала преданным, потом научиться плюс к этому уму еще выражать почтение так, со сложными руками, а не так, что ага, Харибол. Харибол. Или так гордо. Чуть ли не. Это из другой системы. Не надо, не играйте в игрушки, вы не Брюс и Ли. Забудьте о себе, это иллюзия. Это иллюзия. Вы не имеете достаточной квалификации ни в чем на самом деле. Но изначально квалификация преданности заложена в сердце каждого. Все остальное это лишь мусор. И не надо его поддерживать в своем сознании, в своем поведении. Философия Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита наполнена такой информацией, такими знаниями, которых хватит вас без всякого фейербаха и дигеля. Все эти знания, когда имеет человек, он лишь может применить в проповеди для тех, кто так прикован к этим философиям. Но чтобы проповедовать им, он должен четко изучить книги Прабхупады. И используя оружие тех людей, которым он проповедует, он может еще одну прослойку, категорию населения взять, интеллигенцию. Если интеллигенция взята, тогда легче взять и тех великих, которые наверху. И если взят хотя бы один великий, то все остальные действуют автоматически. Поэтому привести в сознание Кришны великую личность в 1000 раз более благоприятнее, чем 100 каких-то там, кстати, разгильдяев. Поэтому Кришна Бхагавад-гите говорит, чему бы ни следовал великий человек, все остальные начинают действовать автоматически. Поэтому если вы привлекли какую-то знаменитую личность к движению, то уже благодаря тому, что он будет это делать, все его кумиры будут это делать. Какую он там жвачку жует, какие ботинки носит, какие носки, каким порошком дуб чистит. Вы знаете, да, слышите как-то? Что там он ест, этот вот человек? И вы представляете, если этот их кумир станет кришнаитом? Вот это проповедь. Поэтому Прабхупада просил людей с высшим образованием медитировать именно на это, чтобы они могли, зная, на чем они основываются, сами изучив книги Шрилы Прабхупады, давать их разбивать философию их же оружием, и когда разбивается эта брешь, дыра появляется, туда как раз им и бить сознание Кришны. Сначала их же оружием разбить их аргументы, а потом туда, в разбитое место, поместить Кришну. Почему же мы не вспоминаем наставления Прабхупады? Почему мы не говорим об этом? Почему мы всегда концентрируемся на какой-то другой проповеди, посторонней проповеди, которая не злободневна, которая не дает нам ответы сейчас на наши проблемы? Вот сейчас у нас эти проблемы. Почему мы должны говорить, как там полубоги летают по небу? Мы должны говорить о сегодняшних проблемах, ежесекундных проблемах, что нас волнует и что еще не решено, чтобы мы продвигались в преданном служении. Это важно. Есть такая история, называется синдром невымытых полов. Прабхупада приехал в один храм. Храм хороший, преданный, довольный, все отлично. И Прабхупада начинает рассказывать нитья-лилу, взаимоотношения Радхи и Кришны. И при разговоре он требует такого. И он доходит до самого кульминационного момента. И вот Радха говорит: дорогой Кришна, ты меня опять обманул. Все. Развязка. Потом Прабхупада поднимает руку и видит. Прабхупада так грязь отбрасывает и говорит. И Кришна ей отвечает: ты же знаешь, что такое садхана бхакти? И Прабхупада начинает читать лекцию, как мыть храм, как вставать вовремя, как ганчу одевать, как каупими завязывать, как матаджам себя вести во время месячных и все остальное. И все говорят: Прабхупада, лилы-то, лилы! Прабхупада говорит: какие лилы? Какие лилы? И больше он не читает там лекцию, которые так наслаждают наш ум. Потому что есть проблемы. Имеете проблемы до понимания каких-то более возвышенных вещей? Невозможно. Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои сородичи? Такой ценой, о Кришна, как могу я желать победы в ней, надеяться на царство и радости, которые оно мне принесет? Что это за радости? Вы сейчас радуетесь? Радостно? Да уж, это видно очень сразу, невооруженным глазом. Все не удовлетворены, поскольку все материалисты. Никто не научился черпать радость в духовном процессе. Никто не может черпать радость от тех трудностей, которые дает Кришна, для того, чтобы мы еще больше предавались. Каждый раз продвинутая личность думает: ага, у меня не получилось, как классно, наоборот. Вот я так и думал, что... Потому что я вот на самом деле то-то, то-то не делаю. Кришна меня заставляет. И он вдохновляется, потому что видит, что Кришна реагирует. Он чувствует присутствие Кришны. Поэтому Кунти говорит: о мой Господь, посылай все больше и больше мне трудностей. Потому что когда все хорошо, я не могу тебе предаваться. Но когда наступают трудности, я начинаю предаваться тебе. И когда я тебе предаюсь, я тебя вижу. А когда я тебя вижу, мне больше ничего не надо. Поэтому дай мне все больше и больше трудностей. Это и есть духовный вкус. Мы же воспринимаем так: Кришна, не посылай мне, пожалуйста, трудности и не появляйся передо мной. Потому что когда ты передо мной не появляешься, она меня и Лакшми, и Матаджи, и все в порядке, и дети, и все хорошо, все меня уважают, и я вообще мутха-мутхой. Так сделай так, чтобы я тебя больше вообще никогда не видел. но воспевал твое имя так себе. Гири-гири, рама-рама. Гриха на Белораме. Да, Шрила Харидас Такур в Чиндамане пишет, что оскорбительное воспевание может исполнить все ваши материальные проблемы. Вы можете получать от оскорбительного воспевания материальные блага. Так что это продолжается. Но тем самым будете все больше и больше завязываться в процессе материального воспевания. Или просто вам хотелось эту энергию сбросить, энергию неудовлетворенности. Говорит, знает, что он танцует для удовлетворения Кришны. Это называется кирма. Как только он начинает преследовать какие-то другие, то есть просто сбрасывать энергию, которую он не смог, то есть секс свой реализовывать, это не очень удовлетворительно. Поэтому всегда нужно очень хорошо осознавать, что мы сейчас делаем, почему мы так скачем до потолка. Что, мы так удовлетворяем Кришну? Или что? Если кто-то испытывает это, что да, Кришна доволен именно, и помнит о том, что я сейчас прыгаю, Кришна, выше для тебя, чтобы задействовать все свое тело. Да, пожалуйста, прыгайте. Но если вы об этом не думаете, а просто скачете, это просто раджас. Это влияние гуны страсти. Вы пытаетесь реализовать свои сексуальные проблемы, скинуть их просто. Вот и все. Поэтому каждый раз мы должны задумываться более серьезнее о процессах преданного служения. Мы все думали, что Радха-ятра произойдет так вот, мистическим образом каким-то. Все так, мы ни черта не делали, бросили 3 копейки и 3 миллиона привалило. Нет. Насколько предаются преданные, настолько Кришна их вознаграждает. Но люди, которые это видели, все равно видели очень большое количество людей. И та информация, которая поступит, многие люди получили благо. Многие люди получили благо от этого. Яги была совершена. И если мы посмотрим на эти вещи духовными глазами, то мы будем удовлетворены яги. Мы можем быть только не удовлетворены собой лично. Но поднимите руку, кто не удовлетворен собой лично. Все. А что мы делаем для этого? Критикуем президента. Я не удовлетворен собой, потому что я недостаточно его критикую. Вот что вы думаете. Вы очень хорошо прогрессируете в чем? В недостатках. Асидхи врата. Все то, что появляется нечистого от преданного служения, называется асидхи врата. Мы должны научиться помогать друг другу, а не завидовать, что там в кастрюлях лежит. Что он там одевает. Все же это происходит от того, что мы не действуем. Мы не читаем книги, поэтому мы не обнаружим, что должен быть совет. Мы не читаем книги, мы не обнаружим, что... Мы ничего сами не знаем. Проблема не в том, что нам этого никто не говорит. Проблема в том, что мы не стремимся это узнать. Пока проблема не дорастет до такого, что ее уже практически решить невозможно. Вот тогда что-то шевеление начинается. Профилактика преданного служения – это когда мы стремимся узнать сразу, что необходимо для того, чтобы храм нормально существовал, что необходимо в первую очередь. Это правильно совершать жертвоприношение. Садхана бхакти, вайтха бхакти. Это два основных ключевых момента. С чего начинается нормальная жизнь храма ятры. В установленное время проповедь. Все так делается, как хотел Прабхупада. Читаются классы, все. Мы не можем с этого процесса что-то по собственной прихоти вытаскивать, что-то заталкивать сюда своего. Не можем. Подумайте об этом. Потому что от вас это зависит. Не надо думать, что здесь кто-то на одной личности все сконцентрировано. Иногда это зависит не от президента. Прабхупада часто говорит. Есть такая история, могу вам рассказать, если я вам ее не рассказывал. Харикеша Вишнупад пришел один преданный и сказал, ой, Махарадж, там вот я такой, у меня все в порядке, у меня такой классный храм, вот, гуру, я вас удовлетворить хотел. Гуру сказал, да, да, я очень наслышан, ты так, у тебя классный храм, ты поднял этот храм, молодец, молодец, но помни, что это сделал не ты. Он сказал, да, это все вы сделали, но какой я хороший-то. Он сказал, ну да, ты хороший. Теперь поезжай в самый плохой храм, он назвал ему место, город, сказал, поезжай теперь в самый плохой храм и стань там преданным. Хорошо, Махарадж, все, он вдохновленный, кстати, Махарадж дал личное служение, он этот храм оставил там на другого прабу, поехал, другой храм плохой, и стал там президентом, и давай всех вдохновлять, давайте, я такой классный президент был, у нас в храме то, у нас в храме все, а мы делали так, а мы делали сяк, а вы тут балбесы, ни черта не можете, эх, вы домогущики. Ну где там, слушайте, где люди? Вот так вот. Ну все. Через нидру. Там анидра, так сказать. Сон невежества. Который все время с йога-нидрой пытаются выдать за йога-нидру. И таким образом храм не процветал. Храм все больше и больше разваливался и разваливался. Президент схватился за голову. Как же я со своими качествами, со своими ситхами? Я почти что овеша, наделенный полномочиями. Я почти божественная личность, и вдруг ничего не работает. Что? В чем проблема? Какие негодяи меня окружают, они всю мою овешу съели. Они все вампиры, они от меня подпитываются. Я паровоз, а не вагоны. Он так стал думать. Оскорблять преданных, простых преданных. Он стал оскорблять, он тоже попал в ловушку, думая о себе, что он такая великая личность. И таким образом он вернулся. Была в Ясапуджи, он пришел к Махараджу, такой, Махарадж, бесполезно, они такие балбесы. Что там, все так плохо, ой, они вообще домогущики, ой, это вообще такое место, там демоны, экономическая ситуация, и погода плохая, там все неблагоприятно. И люди, они вот такая особь прямо биологическая, это, вообще отупевшие полностью. Он сказал, ты там кем? Он сказал, ну как кем, президентом? Ну что? Ну как вы же мне сказали, поезжай, будь там преданным. Он сказал, ну, тут говорит, ну? Он говорит, что? Он говорит, что? Я тебе сказал, поезжай туда и стань там просто преданным, не президент. Там есть авторитет. Пусть он и будет авторитетом. Ты лишь должен просто быть преданным. У тебя есть преданность? Он сказал, есть, конечно. Он сказал, так вот, возвращайся и стань простым преданным, я имел в виду, а не каким авторитетом. Он вернулся и стал преданным. Он вставал один в 3 часа, читал джапу, совершал омовение холодной водой. Он читал джапу 16 кругов, служил туласи, пел мангалы, все спали. Все говорили, фанатик, у нас появился фанатик. Сахаджи они его назвали. Он имитирует преданность. Но мы не такие, мы естественным образом к этому подойдем. Стали говорить они. Постепенно вкус будет развиваться, развиваться и разобьется. Сказали они. Он же воспевал, читал книги и один ходил на санкиртану. И когда наступало время читать его лекции, он им проповедовал. Все говорили, ой-ой-ой-ой-ой, это фанатично. И они запретили ему проповедовать. Он просто садился в комнате и проповедовал в стену. И так продолжалось в течение нескольких месяцев. Потом еще 2 преданных, которые дошли до половины там, какой-то книги Прабхупады. Ты правильно что-то делаешь? Ну, привет. Они были очень искренне, простодушно, они подумали, мы же тоже что-то правда, если к Богу-то хотим, если Бог есть. И они втроем стали вставать в 3 часа. Но они горячей водой обливались. Они говорили, нет, мы не фанатики. Холодный это фанатик, горячий это нормальный бхакта. Они обмывались горячей водой, потом садились и начинали зябнуть. А он все продолжал. Еще через несколько месяцев они уже все обмывались горячей водой и все вставали в 3 часа. Все. И авторитет тоже стал вставать и омываться горячей водой в 3 часа, потому что все уже стали вставать. Он думал, что, блин, куда бы его деть этого фанатика? Он же, кстати, это невыгодно было, потому что всякие неудобства телесные начинались. Чем нам нужен такой аскет в храме? Он же все чувственные наслаждения рушит. Но он ничего никому не говорил, он продолжал делать так. И все. Потом весь храм стал, уже пол храма стали обливаться холодной водой. И начали в этом находить что-то. Читать джапу стали, и не спать, потому что стали ходить, потому что видели, как он решителен. Потом двое сказали, может быть, нам с тобой книги распространять. Ну, это же, наверное, так просто. Он сказал, конечно, просто берешь и распространяешь. Ну, все очень такое. И они пошли тоже с ним. И увидели, что все непросто. Через полтора года это стал очень крупным и мощным центром. И этот человек, который был там президентом, он до сих пор там президентом. Но того преданного уже нету полгода там. Он сейчас служит в Швеции. И когда он вернулся, он плакал и говорил Махараджу, теперь я понял, что такое преданное служение. Что такое на самом деле преданность? Я понял, что преданность это от нас самих. Не зависит наша преданность много раз от должности или чего-то. Просто если кто-то преданный, храм может подняться. Если хоть один просто будет действовать как преданный, по-настоящему, как хотел этого Прабхупада, в соответствии с предписанием и положением преданного, когда все могут стать преданными тоже. Поэтому есть история. Один старик пришел к Махапрабху и припал к его стопам и сказал, «О, Чайтани Махапрабху, я слышал, что ты верховная личность Бога». Он сказал, «Кто тебе сказал? Твои вот эти все». А они так сразу голову отвернули. Махапрабху не любил такого. Он сказал, «Они врут, они лгуны, они негодяи». Он сказал, «Да-да-да», старик сказал. Только так их может обвинять Бог. Что ты хочешь, старик? Он сказал, скажи мне, я хочу быть вайшнавом. Кому я должен служить? Я знаю, что надо служить вайшнавам, чтобы стать вайшнавом. И Махапрабху сказал, хорошо. Все, кто носит тилаку и читает Хари Кришна Махамантру, они вайшнавы, служили. И он был так вдохновлен этим наставлением, он побежал в свою деревню и стал служить всем. А там все читали джапу и ходили с тилаком. Через год он такой очень серьезный, вернулся, весь похудавший. Он пришел к Махапрабху, опять упал на одного. Махапрабху улыбнулся, поскольку он пребывает в сердце каждого. Он знал все проблемы. Он сказал, что ты? Он сказал, Махапрабху, ты мне сказал, что они вайшнавы? Что-то ты знаешь. Я целый год им служу и как-то не вижу, что они вайшнавы. Махапрабху сказал, да, ты это увидел, да? А он не знал, как ответить. Он сказал, ну скажи, ты это увидел, да, что они не очень-то и шмальчишь вайшнавы? Он сказал, и он подумал, а будь что будет, да, я это увидел. Он сказал, вот, ты перешел на другой уровень реализации. Он сказал, кому я должен служить? Кто же вайшнавы? Тогда Махапрабху сказал, всем, в частности этому старику, чтобы слышали все, он сказал ему, запомни, старик, вайшнав это тот, кто других может сделать вайшнавами. Поэтому служи именно такой личности. И тогда старик сказал, я хочу служить себе. Я сказал, ну смотри сам. Таковы истории. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Я хотел задать вопрос. Расскажите, пожалуйста, как подняли Улан-Удэ пищу для жизни. Кулай. А как вы рассказывали машину, чтобы люди большие знания были? Вообще мы планировали с вашим президентом завтра утром, да, сделать вот это собрание, где я бы мог рассказать о всех вот этих таких деталях. Если вы хотите услышать, как это происходило, я не буду кстати, вас вдохновлять ложными какими-то историями, какими-то выкрутасами. На самом деле это большой просто труд. Это труд на самом деле большой. И просто проявление преданными элементарного терпения. Ну, действовали, и поэтому так получилось. Поэтому я думаю, что может быть завтра, да, об этом говорить, или сегодня. Давайте. Сегодня все, а завтра не будут все. Дело в том, что завтра будет организационное собрание, то есть реорганизация. Что президент скажет? Что будет на самом деле? Я думаю, что завтра будет команда, которая будет сейчас собрать собрание. часть этого собрания. Так что этот вопрос часть этого собрания, Володя. Потому что я сегодня тебя искал, я-то подготовился сегодня лично с тобой беседовать. Я тебе кучу бумаг привез, там показать, как раз тоже про него показал. Я привез вот эти вырезки, где оказывается, несколько штук. Мне вложили там. Это вот у меня такой вице-президент. Да, очень заводит. Я ему сказал, ты дай мне, что будет необходимость, чем поделиться немного с преданным в Красноярске. И вот он там, кстати, положил, я сегодня разбирал, там есть. Так что я хотел бы с тобой поговорить, там тут у вас есть средства массовой информации, положение предполагает, ну все, правда. И завтра, если кого-то это заинтересует, я думаю, это все равно вас всех заинтересует. Я расскажу вам, почитаю, расскажу, объясню, как это все делается. И как делалось, по крайней мере, это в ЛНД, поскольку здесь эта специфика другая, тоже мы будем учитывать, постараемся учесть нынешнюю специфику, ваш уровень. Это все зависит тоже от многих нюансов, от многих. И самое главное, это желание. Если у вас будет, еще раз говорю, горячее желание и следование процессу, то все здесь будет точно так же. Еще в тысячу раз лучше, поскольку город более крупный. Здесь люди, я посмотрел, здесь у вас такого нет, таких безобразий, таких явных. Явно не забрать. Поэтому здесь можно тоже это сделать. Но это не произойдет сразу. Не думайте, что это мы сегодня решим, совет завтра проведем, и все, и попер у нас. Но послезавтра уже тут фулайт, послезавтра все к нам припадают, говорят, ой, кришнаиты, мы-то хотим вашей милости. Нет. Плоды потом. Помидор на веточке потом. Потом. Пожалуйста, сейчас вопросы можете спасать себя. А посмотри, я в Володе не подумал, нельзя. Да? Значит, прежде всего,